Приметив в полутьме белого коня и высокую фигуру в доспехах, богатыри направились к ней. — Ну что, Добрыня? — спросил Муромец. — Не видать. Должно, притаились. Тут Алеша выехал малость наперед и, приложив ладонь ко рту, задорно крикнул. — Эгегей! Червяк многоголовый! Где ты? Ночная степь ответила молчанием. — Раздобрел, знать, на донских харчах, — громко продолжал Алеша. — Йог попиваешь, да табак турецкий покуриваешь, аля глох от свиста дружка своего разбойника. — Чую, трясетесь оба, ровно сито дырявое. Захохотали Илья с Добрыней, и словно гром пронесся над замерзшей степью. — Потише, други! Не унимался Алеша. Не то помрут злые дни эти от робости, еще до встречи с нами. Эй ты, змей Змеевич, выйдь в шашки поиграть с Добрыней. В бою сразиться ты уже не гож. Выходи, кто хочет свидеться с казаком, карачаровским Ильею Муромцем. Это он полтыщи разбойников к рукам прибрал. Да освободил 40 сороков ратников. А помнишь, Соловей, как наш гусляр и певец Добрыня Никитич стрелу каленную сквозь твое колечко серебряное пропускал? Знать помнишь, коль притаился. А помнится и мне, как Горыныч, ровно кот нашкодивший, бежал от меня. Эх, не те времена, и ты пустые свои головы беречь стал пуще прежнего, а не вдомек, что и за все их вместе я полушки не дам. Гляди-кась, други, как страх их сковал, они мели. Три богатыря захохотали весело, сотрясая степь, и вдруг неподалеку, за маленьким холмиком, раздался чих змеиный. И взметнулось огненное облачко. «А-а-а!» — обрадовался Алеша. «Так вот вы где! Пыль ноздрями собираете!» Илья Муромец расправил плечи свои тяжелые, гордо поднял голову и гикнул. «Эгегей! Держись, поганье проклятое!» И ударил коленями коня. Взвился конь, единым махом перелетел через холм и отдавил змею хвост. На километр подпрыгнул Горыныч, рыча от боли и обиды, упал на землю и кинулся на давнего своего обидчика Алешу Поповича. Да не тут-то было. Ринулся ему навстречу Алеша и так рассчитал, что змей через него перелетел и как шмякнется снова оземь, так едва тут же и не кончился. Налетел сбоку на Илью Муромца соловей, разбойник, размахивая цепью. Но богатырь изловчился с полоборота, взмахнул мечом, и ухо разбойника с серьгой взлетело в небо, а цепь вокруг него самого окрутилась. Застонал соловей, криком звериным закричал, а после понатужился и засвистел во всю мочь. Наклонился вперед старик Илья и щитом заградился. Конь его вороной аж по самые колени в землю врос. И так стояли они, пока соловей не истощился и не замолк, чтобы дух перевести. Тут его и поддел копьем Илья Муромец. А вот с Горынычем пришлось повозиться всем троим. Щитами от пламени хранились, мечами кололи, но сладить с ним было трудно. Тогда Добрыня отбежал в сторону и меткими стрелами ослепил оставшиеся пока целыми головы змея. Потом Алеша ударил мечом плашмя правую голову змея, а Илья среднюю, главную, упал Горыныч и обессилел. «А что это еще там виднеется?» — вгляделся в темень Алеша. «Ишь ты!» — удивился Добрыня, подъехав к указанному Алешей месту. «Баба-яга! Должно, сама померла со страху. Нет, дышит. Однако что ж с ними теперь делать? Пожалуй, закинем их в океан море синее, — неторопливо предложил Илья Муромец. И то дело, — решили богатыри. Взял Илья соловья-разбойника за ноги, раскрутил над собой. Да как? Кинет! Пулей улетел соловей за горизонт. Лишь кудреватый белесый след остался высоко в предутреннем небе. По тому же адресу закинул Добрыня Никитич и Бабу-Ягу. А вот змея Горыныча пришлось уже втроем бросать. Уж больно тяжел оказался. С песней возвращались друзья с поля битвы. Седло к седлу, локоть к локтю. Уставшие в сражении кони отфыркивались, но с каждым шагом вновь наливались силой. Добрыня пел баритоном, Илья подтягивал басом, а Алеша Попович украшал мелодию буйным свистом. Вот они уже у низкого сказочного крыльца Третьяковской галереи, считай, дома. Свистнул еще разок Алеша Попович и первым устремился сквозь стену. За ним Добрыня Никитич, последним Илья Муромец. И картина Васнецовская приняла свой обычный вид. Глава 8. Кощеево время. Муравей разыскал место, где видели старика игрушечника во время телепередачи. Дедушка Осип сидел спиной к волшебнику. Людей сегодня здесь мало, к тому же не все любят семечки. И, в общем, торговля совсем не шла, а старика явно клонило ко сну. Притаившись за деревом, Муравей размышлял, с чего начать. Вдруг он увидел, как к дедушке Осипу подбежали Егор и Елочка. От неожиданности волшебник растерялся, потом рассердился, но быстро сообразил, что сердиться поздно, и спокойным шагом пошел вслед за ребятами. Он видел, как дети радостно обняли старика и тотчас же будто испарились. А дедушка Осип превратился в Кощея Бессмертного. Золодей мерзко ухмыльнулся и, устало потянувшись, дунул на корзину с семечками, отчего та испарилась так же, как мгновением раньше Егор с Елочкой. — Верни детей и дедушку Осипа! — вскричал Муравей, бледный от гнева. — А-а-а! Бывший повелитель Чинарбека! Лениво повернувшись, издевательски произнес Кощей Бессмертный. «Такой образованный и все еще невоспитанный! Здороваться надо! Верни их сейчас же! Ты просишь меня, всезнающий Муравей, или приказываешь?» «Приказываю. По какому праву?» «По праву сильного!»